Глава вторая. «Мне нужно идти», — прошептала мне на ухо Инна и выскользнула из постели. Приоткрываю один глаз и наблюдаю за тем, как она быстро одевается. Эти изгибы фигуры, грудь второго размера, задорно торчащая кверху. Можно сказать, что не девушка, а мечта. А что она вытворяет в постели? Усмехнувшись своим мыслям, переворачиваюсь на другой бок и смотрю в окно, за которым начинается рассвет. Это другим нужно что-то делать, а я могу поваляться и побездельничать. Мечта не мечта, а ухо с ней стоит держать востро. То, что она в самом деле разведчица или что-то в этом духе, стало понятно почти сразу. Из меня постоянно пытались ненавязчиво вытащить информацию под тем или иным предлогом. То воспоминания про Новый Псков, то про бойню, что я устроил на вилле лорда, то еще про что-нибудь. Заходы с разных сторон и тем, даже в постели она не забывала пытаться вызнать что-нибудь. От той девушки, что знал в Новом Пскове, разительное отличие. Складывается впечатление, что она там была в отпуске каком-то, что ли, и на самом деле это предположение оказалось не так уж и далеко от истины. Однако, несмотря на все ее старания, это была игра в обе стороны. Что-то я ей все же выложил, или не опомнившись в нужный момент, или намеренно. В ответ же получал дозу информации от нее. Вышел эдакий обмен. Специально или нет, не знаю. Уточнять не решился, чтобы не испортить сложившуюся ситуацию. Так узнал, как ей удалось выбраться тогда из Нового Пскова. Кто бы мог подумать, что все окажется настолько банально. Под городом осталась часть туннеля от Старого Пскова, которые выводили за его пределы. Вот по ним она и успела сбежать. Можно сказать, что выбралась в самый последний момент. Еще немного, и, по словам Инны, ее бы сожгло вместе с городом. Сам орбитальный удар она встретила, находясь в подземном туннеле и успев спрятаться в какое-то помещение. В ответ пришлось рассказать, как выбрался я. Озвучил почти правдивую версию, что затесался среди эвакуирующихся натовцев, заняв место одного из убитых. В подробности не вдавался, но, кажется, ей хватило и озвученного. А вот узнать, что за груз она с отрядом пытается вывести из Лондона, не удалось ни под каким предлогом. Даже намека на то, что это может быть, не получилось добиться. Та же участь постигла и попытки узнать, что за информацию она откопала и что конкретно ее привело на прием к лорду. Попробовал еще узнать, как им удалось меня найти. Все же город не маленький. Но Инна лишь отшутилась, что они просто ехали на звуки выстрелов, явно увильнув от нормального ответа. Вот как им удалось меня найти? Этот вопрос не раз посещал меня, ведь для городских видеокамер я был невидим, разве что им был доступен спутник с хорошей оптикой, что вполне возможно, учитывая, что тут они не просто так оказались. Ничего же другого в голову не приходит. По сути, к сожалению, выяснить ничего важного не удалось. Только различные мелочи, вроде некоторых подробностей про саму Инну или отряд, который сопровождает ее. Ни про ее работу, ни про задание, разумеется, узнать ничего не вышло. Единственное, что смог подробнее узнать, что значили слова первого про то, что они не должны были меня убивать тогда. И выяснил это отнюдь не у Инны, а у самого первого, который выложил мне все касательно этого вопроса без всяких проблем. Инна же ничего не знала и сама слушала с интересом, потому как спокойно первый говорил, стало понятно, что это уже не такая уж и большая тайна. А еще для себя понял, что он при первой же возможности сообщит, что я жив, ведь, как оказалось, считался мертвым до нашей встречи. Что последует за этим, сложно представить. Вот только почему-то ничего хорошего в голову не приходит. Ведь зачем именно понадобилось меня спасать, он не знал, хотя, как признался, это задание ему больше нравилось, чем то, по которому меня нужно было убить. Можно сказать, что эти 3 дня прошли для меня скучно. Пришлось задержаться на лишний день из-за обстановки в городе. Что-то не получилось сделать у первого в нужный срок. Мне же все это время пришлось сидеть в доме безвылазно. Возмущаться таким положением дел даже и не думал, не псих. Лучше сидеть спокойно здесь, в комфорте, чем в каком-нибудь подвале или вообще носиться по городу, рискуя в любой момент нарваться на пулю. Так что, наоборот, по полной пользовался шансом отоспаться и отъесться, ну и раскопать с помощью Арти больше информации. И Арти не подвела. Первым делом она проверила все, что есть на эту ЧВК LTW. Многого узнать не удалось. Первый оказался прав. Эта организация нигде сильно не светилась до недавних пор. Но вот копнув глубже, нейросеть нашла гораздо больше подробностей, которые хоть и не лежат на поверхности и разрознены, но ей удалось связать воедино. Так эта компания занимается охраной ряда частных лабораторий. И, о странное совпадение, именно в несколько из них отправлялись зараженные бактерии в тяжелой форме из карантинного лагеря. Кажется, ничего подозрительного, но еще именно на базах этой компании начиналась обкатка технологий психологического зомбирования военных. Арте удалось наткнуться на несколько очень старых документов на одном закрытом сервере, которые на это косвенно указывали. Понятное дело, что никаких прямых доказательств, но нейросеть сделала именно такой вывод. Еще эта компания официально зарегистрирована в Париже. Что это значит? Знать бы самому. Адрес расположения ее штаб-квартиры Арти нашла, так что можно будет наведаться туда при первой же возможности. Даже не так. Именно это будет моей следующей целью, ведь больше никаких зацепок нет. Нейросеть до сих пор продолжает осторожно ковырять сервера, к которым успела получить доступ с компьютера лорда, и пока что ничего полезного оттуда не вытащила. Говорит, что там стоит очень хорошая защита, а рисковать зря она не хочет. Поэтому все так долго. Но это все касательно будущего. А вот по текущей обстановке у меня вообще ничего нет. Лондон до сих пор перекрыт, как и прогнозировал первый. Пока меня не найдут, его, похоже, не откроют. Приготовления к прорыву идут полным ходом, по словам Инны и все того же первого. С остальными членами его отряда как-то пообщаться особо и не получалось. Они постоянно заняты чем-то или в городе, или здесь, в доме. Пока они готовятся, я тоже не сижу, сложа руки. Декоративные металлические вещи в доме потеряли большую часть своей массы. Арти полным ходом восстанавливает количество нанороботов и нанофабрик, стараясь как можно скорее привести их к нужному объему, при котором можно будет полноценно пользоваться броней из нанороботов. С изменениями моего тела по-прежнему мало чего понятно. Нейросеть продвинулась в анализе дальше и даже раз кратко отчиталась по полученным результатам. И результаты были нерадующими. Я больше не человек. Бактерия внесла изменения гораздо глубже в мой организм, чем показалось вначале. Неизмененного не осталось. Каковы же эти изменения, нейросеть сказать точно не может еще. Но она начала уже осторожные попытки взаимодействия с сильно мутировавшими тканями, внося в них свои изменения и перестраивая для возможности последующего восстановления разрушенных модификаций. Как понял, ей хватает работы, и заикаться о модификации чего-либо в ближайшее время не стоит. Отвлекаюсь от размышлений и, скользнув взглядом на нужную иконку интерфейса нейросети, вызываю свои характеристики. Интересно, что Арти укажет в них? Сила — 25. 2 знака вопроса. Ловкость — 20. 2 знака вопроса. Выносливость — 30. 2 знака вопроса. Реакция — 2 знака вопроса. Защита — 2 знака вопроса. нейропроводимость 20, энергия 50, регенерация 20, два знака вопроса, защита от электричества, два знака вопроса. С одной стороны, думал, что тут вообще будут одни вопросы. А здесь же кое-где есть даже вполне конкретные числа, пусть и с вопросиками за ними. Еще раз пробегаюсь взглядом по своим характеристикам. Если верить оценке Арти, то физически я очень неплохо усилился, даже несмотря на разрушенные модификации. Неужели ткани, измененные бактерией, настолько превосходят мои даже с модификациями? Получается, что так. Цифры на это прямо указывают, если только они верные. Не просто же так там столько вопросиков. Еще по какой-то причине улучшилась нейропроводимость, что странно немного, учитывая тот факт, что часть структур Арти оказалась нарушена измененными тканями. Думал наоборот, уменьшится, а с регенерацией все и так понятно. Эффект был заметен наглядно, так что в том, что нейросеть увеличила ее значение в характеристиках, неудивительно. Отвлекая от размышлений, где-то на улице раздался взрыв. «Какого?» — вскакиваю с кровати и подскакиваю к окну, пытаясь рассмотреть, что там происходит. Очередной взрыв. Только уже где-то ближе. Всматриваюсь в ту сторону, откуда, как мне показалось, он донесся, но ничего подозрительного не вижу. «Арти, что там творится?» «Люди первого вступили в бой». Пытаются избавиться от преследователей. Вот же дерьмо. Быстро натягиваю на себя одежду и бросаюсь на первый этаж. Там наталкиваюсь на шестого, забежавшего в дом. Кажется, это он. Все еще иногда путаюсь, где кто. Слишком уж редко видел их. «Там снаряжение», — махнул он рукой в сторону одной из дверей. «Упаковывайся по полной. Начинаем раньше плана». Сам же он побежал куда-то в подвал. Кстати, подвал — это единственное место, куда меня старались не пускать, а пробраться в него тайком так и не удалось. Всегда получалось так, что рядом шлялся кто-то из отряда, а вырубать его ради этого — идея явно не лучшая. Заглянуть туда сейчас, воспользовавшись такой хорошей возможностью? Нет, не стоит создавать лишний конфликт в текущей обстановке. Заскочив в указанную комнату, обнаруживаю там кучу различного оружия и брони. Глаза тут же разбежались в разные стороны, а мозг сказал «хочу все». Подавляю порыв жадности и начинаю с брони. Быстро просмотрев все лежащие здесь комплекты, а таких оказалось несколько штук, останавливаюсь на самом тяжелом. Внешне он даже чем-то похож на экзоскелет, хотя и не является им, к сожалению. Мне нужна максимальная защита, учитывая тот нюанс, что стрелять в меня, скорее всего, будут много и часто. А вес, думаю, он не будет большой проблемой. Потратив минут 10 на то, чтобы натянуть все части брони на себя и разобраться с тем, как они крепятся, приседаю и подпрыгиваю несколько раз, пытаясь понять, все ли нормально. Вроде бы не особо тяжело, вес хоть и ощущается, но не давит сильно, движение же сковывает незначительно. Разобравшись с броней, приступаю к выбору оружия. Его оказалось хоть и много, но выбор не особо широкий. В основном здесь только несколько моделей что автоматов, что пистолетов и все обыкновенные пороховые. Беру не сильно сдерживая хотелки. Два пистолета, два автомата, куча патронов к ним, гранаты, даже мины нашел разных видов. Поняв, что все отобранное никак не поместится в карманы на броне, беру еще рюкзак, который здесь тоже оказался, и запихиваю часть туда. В основном гранаты, мины и патроны. Там же нахожу коробку высококалорийных батончиков. Не раздумывая, закидываю ее в рюкзак, рассовав только парочку батончиков в карманы поближе. «Это мне точно пригодится!» Закончив с разграблением запасов отряда, выхожу из помещения, с трудом прощемившись через двери. Да уж, похоже, жадность мне аукнется не раз. Ну, если что, скину лишнее, это сделать всегда можно. «Вот он!» — крикнул и махнул в мою сторону шестой, стоило мне показаться в гостиной. «Хорошо. Призрак, подойди сюда», — произнес первый, расстилая на столе какую-то бумажную карту. Подойдя, вижу, что это карта Лондона, причем весьма подробная. «Вот здесь подготовлен катер», — сказал он и ткнул пальцем в нужное место. «Мы пойдем вот этим путем. Тебе же лучше двигаться так». Внимательно слушаю его план, следя за маркером, скользящим по карте и рисующим предполагаемый маршрут движения. «Действовать придется быстро». К ребятам прицепился патруль военных из ЧВК, и они увели его в сторону, но долго бегать по городу не смогут. «Хорошо. Я тогда пошел?» «Да. Удачи», — кивнул первый и протянул руку для рукопожатия. «Удачи», — отвечаю и, не колеблясь, жму его руку. Несмотря на все, что было между нами, мужик он вроде неплохой. Окинув напоследок внимательным взглядом комнату, направляюсь к выходу из дома. Замечаю большой железный контейнер, которого здесь раньше не было. Что там? Неужели тот самый груз? Но узнать уже никак, так что, не задерживаясь, выхожу во двор. Там натыкаюсь на Инну, стоящую у машины и разговаривающую о чем-то с третьим. Увидев меня, она быстро подбежала ко мне и обняла. «Скажи, ты сможешь сделать так, чтобы городские камеры не видели нас?» «Я же знаю, можешь», — зашептала она мне на ухо. Откуда она знает? Хотя это было и так понятно еще в Новом Пскове. Не зря же призраком обозвали. Могу ли я сделать это? Стоит гарантированно подтверждать такую возможность, ведь до этого она могла все же только догадываться. «Сергей, я вполне могу выполнить ее просьбу», — раздался в голове голос Арти. «Могу. Удачи», — шепчу Инне в ответ и отстраняюсь. Получаю в ответ слегка грустную улыбку и благодарный взгляд. Ободряюще подмигиваю ей и выхожу на улицу. Что ж, пора начать второй эпизод бойни в Лондоне. Ох, и будут же меня ненавидеть его жители. «Делай меня периодически видимым для камер», — прошу нейросеть, отойдя от дома на несколько кварталов. Два грузовика неслись по дороге в сторону леса. На первый взгляд казалось, что они самые обыкновенные, но присмотревшись, можно было заметить ряд отличий, указывающих на то, что эти машины способны перевозить гораздо больший вес, чем стандартные модели. Сторонний наблюдатель задался бы вопросом, зачем они туда движутся. Но таких в этом месте не оказалось. Что могло понадобиться двум грузовикам в глухом лесу, в который по непонятной причине ведет отличная асфальтная дорога? Вообще это место стало удивительно тихим в последние дни. Можно даже сказать, что мертвым. Человека в военном снаряжении, сидящий рядом с водителем первого грузовика, внимательно смотрел по сторонам, пытаясь обнаружить следы отрядов, которые были здесь до них, но пока что ничего не попадалось. «Центр! Приближаемся к цели!» — произнес он в рацию, когда грузовики углубились в лес. «Принято!» — донесся ответ. «Еще десяток минут...» и грузовики выехали на огромную рукотворную поляну, зачищенную от деревьев. Первое, что бросилось в глаза командиру отряда, это темный зев ворот подземного комплекса. Второе — почти десяток различных машин, стоящих у входа в комплекс. Однако, сколько бы он ни всматривался, никого живого не было видно. Количество стоящего транспорта слегка удивило его, ведь при получении вводных данных по задаче озвучено было, что отрядов до них было только два, и были они не крупные. «Тормози!» — бросил он водителю. Когда машины остановились, он выпрыгнул из кабины и произнес в рацию. «Выгружаемся! Прибыли!» В ответ на его команду из кузовов начали выскакивать фигуры, закованные в тяжелые экзоскелеты и вооруженные пулеметами. Сам же командир в это время достал из кабины свой пулемет. В отличие от выгружающихся бойцов, он был одет в более легкую версию экзоскелета, как и вооружен облегченными моделями оружия. «Центр! Мы у объекта. Вижу транспорт отрядов. Живых не видно. Вход в комплекс открыт. Продолжаем движение», — доложился он по рации. Оглянувшись на свой отряд и убедившись, что все уже выгрузились, приказал: «Четверо на охране транспорта вместе с водителями, остальные за мной». Отряд из 9 людей, включая командира, двинулся осторожно вперед, ожидая в любой момент нападения. Вот они подошли к оставленному транспорту, но так ничего и не произошло. Быстро осмотрев его и убедившись, что там никого нет, двинулись дальше. «Центр! Осмотрели брошенный транспорт. Внутри никого. Продолжаем движение», — отчитался командир. Когда отряд подошел ко входу в подземный комплекс, нехорошее предчувствие кольнуло командира. Он замер, всматриваясь в темноту туннеля, словно надеялся увидеть там какой-то ответ. «Всем быть начеку. Не нравится мне здесь», — сказал он своему отряду и, активировав прибор ночного зрения, вошел в туннель. Первым делом он заглянул в помещение, из которого должны управляться ворота, но там все оказалось раскурочено и залито кровью. «Центр, здесь явно был бой. Пульт управления воротами сломан. Видны следы боя. Много крови. Как слышно?» «Слышим вас! Двигайтесь дальше! Нужно больше информации!» Окинув последний раз взглядом помещение, командир вышел обратно в туннель. «Транспорт, что у вас там?» «Все тихо, никого не видно!» — моментально раздался ответ. «Здесь нет даже птиц!» «Нет птиц!» — это тревожный звоночек, прямо намекающий, что тут что-то не то. Однако, несмотря на это, выбора у отряда все равно не было. Птиц к отчету не припишешь, поэтому он продолжил осторожно двигаться дальше. По пути им все больше попадалось следов боя. Пулевые отверстия в обшивке туннеля, следы от осколков. Кто-то неслабо успел посражаться здесь. Однако трупов все еще не было. «Командир, может, ну его? У нас же нет задачи проникнуть внутрь этого комплекса!» В ответ командир лишь отрицательно покачал головой и кивнул на дверь, ведущую дальше. Двое бойцов быстро подскочили к ней и резко распахнули, готовясь залить все за ней пулеметными очередями. Но там оказалось пусто. «Нужно восстановить подачу электричества и поднять последние записи», — отдал приказ командир. «Не разделяемся. Двигаемся все вместе. Транспорт, будьте наготове. Здесь был бой. Поняли вас?» Отряд минут за 15 добрался до резервного генератора и запустил его. По пути им все так же встречались следы жаркого боя, и чем дальше они углублялись на территорию базы, тем больше их становилось. Восстановив подачу электричества, отряд направился к центру управления, куда сходилась информация со всех датчиков и камер комплекса. Уже почти добравшись до своей цели, отряд замер, ощетинившись оружием и вслушиваясь в окружающее пространство. Раньше, пока они передвигались по помещениям комплекса, им иногда казалось, что где-то рядом кто-то ходит. Но проверяя, никого в том месте не обнаруживали, поэтому списывали все это на тяжелую обстановку и натянутые нервы. Но сейчас эти десятки, сотни звуков никак нельзя было списать на нервы. «Транспорт, что у вас там?» — тихо спросил командир в рацию, продолжая не сводить взгляд с одной из дверей. Как назло, они оказались в этот момент в большом помещении, где обороняться в случае чего будет сложно, слишком много свободного пространства, и противникам будет где развернуться. Вот одна из дверей распахнулась, и из-за нее выскочило существо. Отряд среагировал молниеносно, десятки пуль пронзили противника, разорвав его на части. «Вперед! Нам нужно в центр управления!» — приказал командир. Его приказ послужил словно сигналом к началу атаки. Со всех сторон, где есть двери, на отряд понеслись монстры, что когда-то были людьми. Десятки, сотни тварей перли на отряд, мешая друг другу и создавая заторы, что хоть немного, но спасало положение людей. «Центр! Здесь какие-то твари! Они пытаются убить нас!» — прокричал в рацию командир отряда, срезая очередью своего пулемета монстра, метнувшегося ему наперерез. Прорвавшись сквозь большое помещение, отряд оказался в узком коридоре и занял там оборону. Командир же бросился дальше, к единственной двери, за которой должно быть нужное ему помещение. Ворвавшись в него, он зло выругался. Внутри вся аппаратура была разнесена вдребезги. Быстро осмотревшись, он бросился к серверной стойке и начал выхватывать из нее целые на вид жесткие диски, закидывая их в рюкзак. Набив его, он рванул из помещения. «Транспорт, что у вас?» — спросил он в рацию, однако ответа не раздалось. «Транспорт!» Оказавшись в коридоре, он застыл на мгновение от увиденного зрелища. Все свободное пространство перед обороняющимся отрядом было завалено кусками тел. Если же тело не было разнесено на несколько частей, то оно все равно пыталось добраться до своей цели. «Что там, командир?» — спросил один из бойцов. «Прорываемся на выход!» — приказал он, и отряд снялся с места, медленно продвигаясь вперед и перемалывая пулеметными очередями всех противников. Большое помещение, где на них напали, ряд коридоров и помещений поменьше, и вот отряд уже почти добрался до туннеля, ведущего наружу, правда, в ход уже пошли и гранаты, и даже рукопашные удары, патроны к пулеметам начали стремительно подходить к концу. Никто как-то не рассчитывал, что им придется столько стрелять непрерывно. Предполагалась ведь быстрая разведывательная вылазка, а все так тяжело упаковались, лишь из-за предосторожности командира отряда, которого сильно насторожила пропажа нескольких предыдущих отрядов. Если бы не это, то, скорее всего, отряд уже был бы мертвым. «Транспорт, мы почти у выхода, что у вас?» — спросил командир, когда отряд прорвался в туннель. «Командир!» — раздался голос одного из водителей по рации, прерываемый длинными очередями. «А, жри, тварь!» Последний возглас сменился громким взрывом. «Командир, они смяли нас! Транспорт потерян! Вам не выбраться! Их слишком много! Рад был служить с вами!» — донеслось из рации, а затем оглушительный взрыв перекрыл все звуки. Его было слышно даже в конце туннеля. «Вперед!» — приказал командир, зло стиснув зубы. Отряд двинулся дальше, отстреливаясь из всего, что есть, а им навстречу снаружи неслись новые твари, окружая со всех сторон. Взрывы гранат, оглушительные очереди. Отряд упорно цеплялся за свою жизнь, по метру продвигаясь к выходу и оставляя за собой лишь кровавый фарш. Но вот одного из бойцов повалили на пол, а подняться он уже не смог. Его сразу накрыла куча тварей, не позволяя прорваться к нему. Взрыв, и на месте упавшего бойца образовался огненный шар, выжигающий все в радиусе нескольких метров вокруг. Второй, третий, одного за другим отряд начал терять своих бойцов. Каждый павший забирал с собой немало противников, но это не уменьшало печали командира. Этот отряд был ему как родной. Уже видя светлый квадрат ворот совсем близко от себя, остатки отряда из последних сил рванули вперед, прокладывая себе путь с помощью редких очередей оружия и мощными ударами, ведь патронов в оружии осталось совсем мало, всего лишь на несколько коротких очередей. Это и стало его последней ошибкой. Немного отхлынув от прорывающихся людей, твари рванули на них с новой силой и яростью, в мгновение ока почти всех повалив на землю. Лишь командир успел в последний момент вырваться и остаться на ногах. Правда, ненадолго. Из последних сил он швырнул рюкзак, набитый жесткими дисками, дальше к выходу, закинув его за ворота, а в следующий миг и он оказался на земле, заваленный телами тварей, а по его броне начали скрести десятки скрюченных пальцев, пытаясь добраться до человека внутри. Где-то позади него раздалось несколько взрывов, сжигая десятки противников дотла. «Центр! Мы не смогли покинуть объект. В нем полно каких-то тварей. Похоже, что они когда-то были людьми. Они очень живучие. Чтобы убить, необходимо или сжечь дотла, или разорвать их тело на несколько частей. Центр управления уничтожен. Жесткие диски, которые удалось найти, в рюкзаке выброшены за пределы ворот. На нем стоит маячок. Живых членов отряда, что были до нас, не обнаружено. Скорее всего, они мертвы», — начал быстро говорить командир в рацию, пока его броню медленно, но упорно вскрывали. Замолкнув, чтобы перевести дыхание, он почувствовал, как с него сорвали защитную пластину экзоскелета. Еще совсем немного, и они доберутся до тела. «Вас поняли. Объект будет уничтожен через 10 минут. Благодарим за службу. Вашим семьям будет выплачена компенсация», — раздался ответ из рации после долгого молчания. «Уничтожен». Еще живой мужчина грустно вздохнул. «Все смерти. Весь кровавый забег был практически зря. Те данные, что они смогли вытащить такой ценой, будут уничтожены, как и все на ближайшие километры. Зачем вообще было их посылать? Почему сразу не выжечь здесь все? Не было точной информации о том, что здесь произошло? Так ее и сейчас по факту нет. Неужели прежние отряды вообще не успевали хоть что-то передать? Вопросов было много, но ситуацию они уже не могли изменить. Командир, зажмурившись, отдал команду самоуничтожения экзоскелету. Еще несколько секунд, и в туннеле, на месте кучи шевелящихся тел, возник очередной огненный шар, унося жизнь последнего живого человека на многие километры. В это время на орбите Земли пришел в движение ударный спутник, получивший новую задачу и выдвигающийся на позицию, чтобы выжечь там все на многие километры. Если бы в это время над подземным комплексом висел спутник наблюдения, то он бы зафиксировал, как во все стороны начали разбегаться твари, словно волны по воде. Они вытекали из ворот комплекса непрерывным потоком. Но, к сожалению, его там не было. Из-за войны спутник в этом секторе был уничтожен, а новые не перебросили. Чего ждали твари? Почему именно сейчас начали разбегаться в стороны, а все время до этого находились около комплекса? На эти вопросы уже никто не узнает ответов.